Глава вторая. Про то, что не обязательно говорить словами. Или язык тела. Ребенок — иностранец. Он не понимает языка, не знает направления улиц, не знает законов и обычаев. Порой предпочитает разобраться сам. Трудно? Спросит указания и совета. Необходим гид, который вежливо ответит на вопросы. Януш Корчак. Право ребенка на уважение. Фразу о том, что все люди разные, мы слышим довольно часто. Как и о том, что душа другого человека — потемки. Только вряд ли кто-то особенно задумывается. А почему? Зачастую мы не можем договориться со вроде бы вполне вменяемым человеком. Почему не можем объяснить самые простые для нас вещи ребенку? Да-да, разные характеры, разный взгляд на жизнь. Разный уровень образования. Это все, конечно, важно. Но есть еще очень важные различия, которые делают общение между людьми не столь простым, как хотелось бы. Это особенности восприятия. Есть довольно забавный тест, который я советовал бы провести на себе. Он несложный и в то же время позволит несколько определиться с вопросом о преобладающем типе восприятия. Очень, знаете ли, нужная информация. Выгляните в окно и попробуйте описать, что происходит на улице. Для чистоты эксперимента желательно оставить свои заметки на бумаге. Уверяю, читать их будет интересно. Итак, что вы написали? Что за окном? Серый панельный дом в 5 этажей. 4 иномарки, красная, синяя и 2 белых. Зелень на деревьях. Красивая девушка повернула за угол. Вон стайка воробьев облепила фонарь. Дети бегут в школу. Рюкзак у одного желтый с полоской. У девочки с какой-то картинкой. Далеко не разглядеть. А старшие ребята и вовсе с папками под мышкой. Примерно так? Или так? Ну чего там смотреть? Вон опять сваи лупят. Звон на всю улицу. Машины туда-сюда жужжат своими двигателями. Вот это мерсовский дизель. Я его по звуку не глядя отличаю. Птицы чирикают. Небось, есть хотят. И еще дети вон пошли. Галдят чего-то. Вообще шумновато как-то во дворе. Пойду отдохну. А может быть так. Что-то мне небо не нравится. Похоже, холодно на улице. Вчера дождь был, так сегодня влажно и слякотно. Нечего сегодня по двору шляться. Простудишься. Я-то тепло люблю. Дом весь трясется, прямо копчик вибрирует. Сваи забивают. Когда это кончится? Вон мужик в «Жигуль» садится. Бог ты мой, как можно в этом тазике ездить? Там же сиденья, как табуретки. Корма, извините, затекает. Вон у того Мерина другое дело. Люблю мерседесовские сиденья. Душа отдыхает. Какое описание вам ближе и понятнее? Очевидно, чем различаются выше приведенные описания вида из одного и того же окна. Первое описание — это описание зрительных ощущений. Человек описывает то, что видит. Второе — это слуховые ощущения, то есть человек описывает то, что слышит. И, наконец, третье — описание телесных или кинестетических ощущений. То есть человек описывает то, что он ощущал бы на улице. Холод, комфорт, слякоть и так далее. Эти описания отражают 3 основных канала, по которым информация поступает в наш мозг. Глаза, уши и кожа. Конечно, есть еще нос, но он, увы, не является основным источником информации для человека. Люди по-разному воспринимают окружающую действительность. Очень грубо, способы восприятия можно поделить на визуальный или зрительный, аудиальный или слуховой, кинестетический или телесный. Это универсальное деление. Таким же образом и дети взаимодействуют с окружающим миром. Согласно способу восприятия, все население нашей планеты можно разделить на визуалов, которые воспринимают мир, как правило, через зрение, аудиалов, для которых большую ценность и информативность представляют звуки, кинестетиков, которые воспринимают окружающее через телесные ощущения. Естественно, чистых типов не существует. Даже если ребенок яркий визуал, это не означает, что он не воспринимает звуки или для него не важны ощущения. Просто его ведущий канал связи с миром — это глаза. Так же, как у аудиала, может быть прекрасное зрение, и он вполне адекватно опишет вам внешний вид предмета. Просто ему проще, естественнее слышать мир, чем видеть его. Тот же кинестетик не может обойтись без зрения и слуха, только он верит не столько глазам и ушам, сколько своему телу. Если кресло неудобное, никто его не убедит, что оно хорошее, даже если выглядит это кресло просто прекрасно. Больше всего в мире визуалов, это и понятно. Зрительный способ восприятия у человека преобладает. Считается, что около 70% информации человек получает именно через зрение. Гораздо меньше аудиалов и еще меньше кинестетиков. Но все же и те, и другие составляют немалую долю человечества. В общении, как и в обучении, выигрывают, как правило, аудиалы. Ведь общение идет через слова, через речь, то есть через канал, на который настроены именно аудиалы. Наглядная информация, всяческие демонстрации, а также образное описание ориентированы в первую очередь на визуалов. А вот кинестетикам приходится хуже всего. Потрогать, помять, пощупать материал им приходится нечасто. Зато этот канал прекрасно используют продавцы, открывая свободный доступ к полкам с товаром. Или предлагая померить свитер или пальто. Или сесть за руль автомобиля в автосалоне. Выраженный аудиал плохо понимает яркого визуала. И им обоим сложно найти общий язык с кинестетиком. Потому что они общаются на разных языках. И чтобы подобрать нужный ключик, нужно в первую очередь определить, кто перед вами. «Что ты купила? Я же говорила, самую лучшую куклу!» «Но, Машенька, это и есть самое лучшее! Посмотри, какое у нее платьице! Какое красивое личико!» «Зато мама, она говорит совсем не так красиво, как та, которую я хотела!» Итак, постараемся дать описание детей с разными типами восприятия. Начну с самого распространенного типа – визуала. Ребенок-визуал воспринимает окружающее через зрение. Он любит яркие краски, очень восприимчив к красоте. Как правило, у таких ребят хорошая зрительная память. Они прекрасно запоминают лица, места, где они бывали, форму предметов. Хорошо ориентируются в пространстве. Но только тогда, когда освещение достаточное. В темноте такой ребенок теряется. Он любит смотреть яркие мультфильмы и кинофильмы, рассматривать картинки, зачастую хорошо рисует. Предпочитает не слушать, а читать самостоятельно. Чтобы запомнить стихотворение, он должен прочитать его самостоятельно. Рассказывая о каком-то событии, подробно описывает действия, мелкие детали, то есть то, что видит. Никогда не наденет на себя вещь, которая ему не нравится. При этом удобство одежды его мало беспокоит. Главное, как он будет в ней смотреться. Причем это касается как девочек, так и мальчиков. В школе очень любят, когда преподают наглядно и когда информацию записывают на доске. Если учитель просто что-то рассказывает, маленький визуал начинает скучать. Ключевое слово для ребенка-визуала — видеть. Сколько тебе повторять? Сначала нажимаешь кнопочку «Пуск». Там находишь красную кнопку выключения. Потом появляется окошечко. Безнадежно тихим голосом со вздохом. «Пап, ты лучше покажи». Ребенок-аудиал мир слушает. Его основной канал связи с миром — уши. Как правило, этот ребенок любит слушать музыку, обладает музыкальным слухом и отменным чувством такта. Очень тонко различает оттенки голоса. Он легко учует фальшь в ваших словах, так что лучше ему не врать. Для него не столь важны сами слова, сколько тон, которым они произносятся. Ушки у него хорошие. Порой этот ребенок слышит звуки, которые вы просто не улавливаете. Обожает слушать истории и сказки. Впрочем, если рассказчик плохой, быстро теряет к нему интерес. Среди детей аудиалов Нередко попадаются талантливые пародисты. Они точно улавливают особенности речи других людей и могут точно воспроизвести их, поражая своими способностями родителей. Отличаются хорошей слуховой памятью. Долго помнят то, что услышали, при этом могут совершенно не запоминать лица и обстановку. Если им нужно выучить на память стишок, лучше всего прочитать его вслух несколько раз. Они запомнят. В школе внимательно слушают объяснения учителя. К наглядной информации относятся без фанатизма. Ключевое слово для ребенка аудиала — слышать. «Сашенька, завтра придет дядя Игорь. Помнишь его?» «А, который умеет реветь медведем? Помню. Он еще тогда сказал, вот подрастешь, привезу тебе настоящий индейский томагавк, Александр». Ребенок кинестетик, ощущает мир всем телом. Ему обязательно нужно потрогать, понюхать, повертеть в руках. Он любит поваляться в теплой ванне, понежиться в мягкой кровати. Обожает, когда ему делают массаж. Среди кинестетиков много полных ребят, ибо они, как никто другой, полно ощущают вкус пищи и пользуются этим в свое удовольствие. Для него важнее удобство, а не внешний вид. После знакомства с крольчонком он может не запомнить, какого он был цвета и какие звуки издавал. Зато прекрасно запомнит мягкость и тепло его шорстки. Ребенок-кинестетик очень любит ласку. Он с удовольствием заберется к вам на колени и постарается устроиться там с комфортом. Однако, если это у него не выйдет, быстро поменяет дислокацию. Он точно чувствует форму предметов, поэтому ему хорошо дается лепка из пластилина или глины. Вообще, иногда создается впечатление, что у него золотые руки. Он способен выполнять точную работу. Его пальцы могут ухватить самые мелкие предметы, а материал слушается его как заколдованный. Он прекрасно ориентируется в темноте. В одежде ценит удобство. Одну старую вещь способен носить годами. К новым вещам привыкает тяжело. Понятие «красивое» и «модное» для него пустой звук. В школе ему приходится туго. Отдыхает он разве что на уроках труда. Ему нужно все подержать и потрогать. Объяснение же учителя воспринимает с трудом. Отчего может заслужить репутацию заторможенного. Ключевое слово для ребенка кинестетика — ощущать. «Ну ничего тебя не интересует. Вот вчера мы были в театре. Тебе хоть что-то понравилось?» «Да». Мама заметно повеселев. «Что?» «Кресла были очень мягкие». Если ваш тип восприятия совпадает с типом восприятия вашего ребенка, считайте, вам повезло. Потому что такое совпадение значительно облегчает общение, хотя и не гарантирует полного взаимопонимания. Однако что делать, если вы, к примеру, выражены аудиал, а ваш ребенок кинестетик? Ответ прост — учить его язык. Постараться посмотреть на мир его глазами. Как это выглядит на практике? Примерно так. Ребенку-визуалу постарайтесь поменьше рассказывать, зато побольше показывать. Вплоть до того, что придется научиться рисовать. Допустим, для того, чтобы объяснить визуалу дорогу к хлебному магазину, лучше всего нарисовать на листке бумаги схему маршрута, а не вдаваться в долгие рассуждения. Не успевает по математике? Рисуйте на листке тетради человечков вместо цифр. Не желает учить историю? Достаньте исторический фильм на заданную тему. В разговоре с ребенком-визуалом постарайтесь пользоваться образами, как будто пересказываете содержание немого фильма. Представьте, что вы разговариваете с глухим от рождения. Не упускайте из виду правила. Чтобы этот ребенок вас правильно понял, он должен увидеть ситуацию. И еще, скажите, что он сегодня очень красивый. Ребенок-аудиал будет слушать не столько ваши слова, сколько интонацию. Любая похвала из ваших уст, сказанная раздраженным или равнодушным тоном, не только не обрадует, но и обидит его. Напротив, даже оскорбительные для него эпитеты он благосклонно пропустит мимо ушей, если вы произнесете их любящим голосом. Как было сказано ранее, не нужно пытаться скрыть от него свое волнение или пытаться его обмануть. Ребенок-аудиал инстинктивно чувствует фальшь и, как правило, остро на нее реагирует. Этот ребенок — музыкант. Он живет в мире звуков. Если он не воспринимает какую-то информацию, произнесите ее вслух. Не запоминая аксиому или стихотворение, попробуйте напеть их, как песенку. Ребенок-аудиал как бы не доверяет собственным глазам. Поэтому он будет часто обращаться к вам за комментариями той или иной жизненной ситуации. Поэтому на вас ложится немалая нагрузка. Вы должны будете объяснять ситуацию, быть его глазами. Если общение с ребенком-визуалом напоминает общение с глухим, то теперь вам придется работать со слепым, который зато хорошо слышит. Правило при общении с аудиалом. Этот ребенок должен услышать вас. И еще. Похвалите его. Ласковым и добрым голосом, разумеется. С ребенком-кинестетиком гораздо сложнее. Образно говоря, он не только слеп, но и глух. Однако мир его ощущений богат и разнообразен. Неприятные ситуации он буквально чувствует кожей. Его восприятие значительно тоньше, чем восприятие визуала. Да, пожалуй, даже тоньше, чем у аудиала. Он может внезапно замкнуться в себе. И вам будет очень трудно понять, в чем тут дело. Потому что сам ребенок не сможет этого объяснить. Он просто почувствует, что с этим человеком ему почему-то не хочется разговаривать. Либо внезапно ощутит себя крайне неуютно в незнакомом доме. Ощущения вообще плохо переводятся на язык слов. Поэтому общаться с кинестетиком лучше на его языке. Так этот ребенок может натуральным образом не слышать ваших громких призывов к обеду, поэтому звать его на кухню лучше простым прикосновением. Достаточно, допустим, похлопать ребенка по плечу, и он сразу очнется. Если визуалу нужно увидеть, аудиалу услышать, то кинестетику — потрогать. Потому эти дети любят открытые прилавки. Учиться им нелегко, но считать, например, кинестетик научится быстро, если дать ему в руки палочки. Кинестетик живет ощущениями. Ваше ласковое объятие скажет ему больше, чем тысячи самых красивых слов. А уютная и теплая постель будет весомым доказательством вашей любви. В раннем детстве эти дети любят держать родителей за руку. Это придает им уверенности. При общении с таким ребенком помните, он должен почувствовать вас. И еще. Погладьте его. Как котенка. Вот как, оказывается, все непросто. На самом деле процесс общения еще сложнее и проще одновременно. Потому что нужно учитывать не только основной канал восприятия ребенка, но и тип его нервной системы, темперамент, характер, настроение, уровень его развития. Вы, например, знаете, кто ваш ребенок? Интроверт или экстраверт? Очень возможно, что вы только краем уха слышали эти слова. В таком случае я попробую немного расширить ваш кругозор. Великий психоаналитик Карл Густав Юнг разделил всех людей по их способу взаимодействия с окружающей средой, не только с себе подобными, на два больших типа – экстравертов, то есть повернутых наружу, и интровертов, то есть повернутых внутрь. Это совершенно разные люди. Даже если они живут одной семьей и являются близкими родственниками. Для экстраверта внешний мир, окружающее, представляется, если не единственной, то самой важной реальностью. Внутренний мир, то, что называют душой человека, для экстраверта в лучшем случае нечто непонятное и далекое, в худшем — просто красивые слова. Экстраверт живет событиями. Он счастлив, когда вокруг все вертится. Когда в жизни возникают перемены, поездки, праздники, встречи. Он обожает общество. Для него очень важно стороннее мнение. «Мама, нам в школе сказали, что человек должен быть прекрасен внутри и снаружи. Внутри — это чтобы сердце было красивое?» «Да, Коленька, так. Надо на рентген сходить, посмотреть, какое оно у меня. Для интроверта же реальность — это его переживания». Он живет внутренней жизнью. Для него душа — это осязаемая сущность, которая может радоваться, цвести, болеть или умирать. Внешние события для интроверта — лишь зыбь на поверхности моря. Интроверты живут как бы иной, скрытой от посторонних глаз жизнью. Зачастую их мало занимают интереснейшие сплетни, не привлекают веселые компании, не манят яркие праздники. К себе же они относятся очень критично. Причем постороннему человеку повлиять на их самооценку непросто. «Андрюша, гости все собрались, только тебя ждут. А ты тут телевизор смотришь? Они же пришли с тобой пообщаться». «Мам, а много гостей?» «Много, много. Все пришли. А почему они друг с другом не общаются?» Экстравертов большинство. Однако интроверты составляют около 1/3 населения планеты. Так что вероятность того, что ваш ребенок интроверт, достаточно высока. Что это означает, мы разберемся немного позже. А сейчас поговорим о таких понятиях, как интровертивность и экстравертивность. Существует несколько мифов, связанных с этими понятиями. Поэтому для начала разберемся, кем не является, к примеру, ребенок-интроверт. Интроверт — не синоним меланхолика. Интровертивный ребенок может быть подвижным и живым. Интроверт не значит замкнутый или нелюдимый. Между прочим, очень многие интроверты обожают компании. Только в компаниях они ценят не новости и шикарный стол, а возможность душевно поговорить с хорошо знакомыми людьми. А демонстрируют свою отдельность как раз экстраверты. Они любят играть на публику. Интроверт не значит рассеянный. Рассеянных детей больше как раз среди экстравертов. И потому что их больше вообще. И потому что они обрабатывают больше информации. А значит, им есть что забывать. Ребенок-интроверт вовсе не обязательно окажется излишне ранимым или отзывчивым. Интроверт гораздо лучше владеет своими чувствами и эмоциями. На то он и направлен внутрь. На ваше мнение такому ребенку чаще всего плевать. Он имеет о себе собственное мнение. Обидеть же экстравертивного ребенка гораздо проще. Он ориентируется на оценки других и очень серьезно воспринимает критику в свою сторону. Что касается отзывчивости, то тут нужно помнить, это экстраверт ориентируется на окружающих. Интроверту более интересен именно он, любимый. Интроверту вовсе не тяжелее в жизни. Это не изгой общества. Интроверт ведь лучше чувствует психологию группы, легче вливается в нее и приспосабливается к ее законам. Его тяжелее обидеть, он гибче в психологическом плане. Поскольку выделяться ему незачем, то и группа его принимает хорошо. А вот экстравертам, особенно с большими амбициями, приходится туго. Впрочем, хватит мифов. Перейдем к вопросу более интересному. Как выяснить тип направленности именно вашего ребенка? И самое главное, что же делать с этим важным знанием? Определить в ребенке экстраверта можно по его способу познания мира. Он живо интересуется окружающими его предметами, причем внимание его обычно недолговременное. Изучив что-то одно, он тут же меняет предмет своих интересов. Такой ребенок обычно очень любит путешествия, перемены. Если вокруг ничего не происходит, ему становится скучно. Не любит подолгу возиться с одной игрушкой. Играть предпочитает в компании. Часто задает вопросы и спрашивает совета у родителей. Вообще, ему очень важно получить одобрение со стороны. Для него это означает, что выбранное решение правильное. В то же время эти дети не понимают, что такое подстраиваться под мнение коллектива. Они считают, что это другие неправы, что это они виноваты во всем. И мысль о том, что проще перестроиться самому, вряд ли придет подобному ребенку в голову. Такие дети энергичны. Они подвижны, не жалеют сил, стараются все делать быстро. Как правило, ребенок-экстраверт хорошо ориентируется в социуме. У него много друзей и врагов тоже. Его принцип — других посмотреть и себя показать. К потребностям своего организма ребенок-экстраверт относится безалаберно. Заигравшись, он забывает обо всем. И мама может сорвать горло, призывая его за обеденный стол. Точно так же он игнорирует болезнь, пока она не уложит его в постель. Внешний мир для этого ребенка важнее, чем мир внутренний и собственный организм включительно. Ребенок-интроверт, как правило, более спокоен, хотя его эмоции могут быть сильнее и разнообразнее, чем эмоции экстраверта. Он не особенно любит выставлять их на показ. Такой ребенок не бросается от вещи к вещи, он не гоняется за событиями и не слишком приветствует перемены. Он может часами играть с любимой игрушкой, бормоча себе под нос что-то одному ему понятное. Ему не скучно оставаться одному дома. Его не нужно развлекать, он сам находит себе занятия. Занятия эти, как правило, малопонятные и даже странные. Но чем бы дитя ни тешилось. Кажется, что в компанию маленького интроверта особенно не тянет. Но если он сдружился с кем-то, то эта дружба будет долгой и надежной. Друзей, как и любимые вещи, он менять не любит, потому что сильно к ним привязывается. Ребенок-интроверт зачастую очень радует мать своей понятливостью и воспитанностью. Он меньше шалит, чем его экстравертивные сверстники. Понимает мать с полуслова. С ним можно поговорить по душам. В работе он кажется немного ленивым и медлительным. Зачастую это происходит, потому что интроверт не любит хвататься за 100 работ одновременно. Он предпочитает взять одну, но сделать ее аккуратно. К своему здоровью относится, как правило, очень бережно. Если экстраверт за играми может позабыть об ужине, то интроверт свой желудок обижать не станет. В целом интроверт живет в своем мире, и этот мир для него важнее всего, что находится снаружи. В отличие от экстраверта, он четко разграничивает себя и внешний мир. Зная тип ребенка, можно эффективно строить общение с ним, избегая ошибок взаимопонимания. Зачем стучаться лбом о каменную стену, если ее можно обойти? А может быть, и нет никакой стены? Просто мы говорим не то и не туда. Представьте себе, нужно объяснить чаду, что вам очень не понравилась его сегодняшняя выходка. Если ваш ребенок интроверт, то надежнее всего будет просто рассказать о чувствах, которые вы испытали, когда узнали о его поступке. Будьте уверены, в чувствах этот малый разбирается очень даже неплохо. Поэтому он обязательно поймет вас. Хотя это совершенно не означает, что он исправится. При этом вовсе не обязательно устраивать бурные истерики с заламыванием рук или грозить ребенку страшными карами. А вот с экстравертом этот фокус может не пройти. Экстраверту лучше просто красочно расписать, в каком невыгодном свете он предстал перед глазами окружающих, и сказать, как вам жаль, что в этой ситуации вы не можете гордиться своим сыном, дочерью. Такая наглядная агитация подействует на него более эффективно, нежели долгие морали либо родительские истерики. Вообще, как я уже говорил, готовых рецептов эффективного общения с детьми нет. То, что сработало один раз, может не оказать никакого эффекта в другой. Дети изменяются, они растут, они динамичны. И родитель практически всегда двигается на ощупь, методом проб и ошибок. Но не ошибается тот, кто ничего не делает, верно? А как узнать, что ребенок вас слушает? Что он не просто делает вид, мол, я весь во внимании, но на самом деле понимает вас. Вот здесь помогут некоторые наблюдения, которые часто используют психологи нейролингвистического программирования, NLP. Самый простой признак того, что ребенок, да и взрослый тоже, доверяет вам и готов раскрыться перед вами, это то, что он находится в открытой позе. Это значит, что его ладони не сцеплены в замок и не спрятаны за спиной, а смотрят на вас. Вообще, если человек не прячет свои руки, например, в карманы, это признак того, что он относится к вам скорее положительно. По крайней мере, не видит в вас врага. Если ребенок сидит на стуле, признаком открытой позы будут разведенные в стороны коленки. Даже если руки ребенка будут на виду, но сплетены в замок либо скрещены на груди, это признак недоверия. Вообще, любое переплетение пальцев рук, ног, крестики конечностей говорят о зажатости, о недоверии и нежелании продолжать разговор. Если ребенок стоит, обязательно обратите внимание на его стопы, куда смотрят носки его ботинок. Если прямо на вас, то все хорошо. Ребенок настроен на общение. Вы ему интересны. По крайней мере, убегать он не собирается. Однако, если носочки повернуты в сторону, нужно срочно удержать внимание малыша. Он планирует убежать. Посмотрите и на позу ребенка. Если плечи подняты, а спина – колесо, это признак страха или агрессии. Обычно при этом пальцы ребенка автоматически сжимаются в кулаки. Это очень тревожный сигнал. И если вы не уверены в своих педагогических способностях, лучше не продолжать разговор, а отпустить чадо во свояси. Пусть немного придет в себя, а потом можно будет и продолжить. И если малыш свободно откинулся на спинке кресла, его голова поднята, а руки свободно двигаются, то и дело демонстрируя открытые ладошки, вам повезло. Это самый лучший момент для общения. Ребенок в прекрасном настроении, особенно если он улыбается, он расслаблен и не ожидает от вас подвоха. Самый верный индикатор отношений – это глаза. Тут все просто. Если ребенок открыто смотрит на вас, причем долго не отводит глаз, с его стороны это сигнал о симпатии и доверии к вам. Конечно, если этот взгляд не наглый и изучающий. Хотя и в таком случае это скорее добрый знак. Даже самый нахальный и невоспитанный ребенок не станет подолгу разглядывать совершенно несимпатичного ему человека. Если ребенок быстро смотрит в вашу сторону и тут же отводит взгляд, значит, он вас изучает. Ребенок не знает, чего ему от вас ждать. Он не уверен в своей невиновности перед вами и пытается выяснить, что же вы предпримете. Вообще ситуация, когда человек отводит взгляд или избегает смотреть в глаза, обычно говорит о том, что он чувствует в чем-то свою вину перед собеседником, либо пытается что-то скрыть. Однако не нужно всегда надеяться на эту примету. Зачастую опытный врунишка может смотреть вам в глаза таким ясным взглядом, что вы скорее перестанете доверять себе, нежели ему. Таких детей немало, и вы, скорее всего, не раз убеждались в этом. Чтобы определить, говорит ли ребенок вам правду или же слегка лукавит, есть и другие способы. Например, если малыш прикрывает ладошкой рот или даже просто прикасается пальчиком к губам во время разговора, то, скорее всего, он говорит неправду. Аналогичное значение имеет поглаживание носа или прикрывание его ладошками. Подсознательный смысл этого жеста — скрыть источник неправды — губы. А вот почесывание уха или теребление его пальчиками укажет на то, что ребенок устал слушать или не доверяет вашим словам. О недоверии говорит также дистанция, которую ребенок старается сохранять по отношению к вам. Если вы не можете дотянуться до ребенка рукой, значит, он не испытывает к вам доверия либо симпатии. Впрочем, если вы разговариваете с незнакомым ребенком, это вполне нормально. Если же с течением времени ребенок подходит ближе, более того, стремится прикоснуться к вам или охотно протягивает руку, все нормально. Это значит, что контакт установлен. Следующее простое правило поможет вам избежать множества конфликтов. Не затевайте никаких серьезных разговоров, пока дистанция не сократится до минимальной. То есть, пока ребенок не подойдет на расстоянии вытянутой руки или ближе. На доверие к вам может указать положение головы ребенка. Если он клонит ее в вашу сторону, когда стоит рядом или повернут к вам боком в компании, это весьма добрый знак. Если его голова наклонена от вас, смените тон. Ищите другие пути. Рано или поздно вопрос, где у него кнопка, разрешится. Есть хорошее слово, которое очень точно описывает доверие. Это слово «тянется». Вы ведь легко отличите, когда ребенок тянется к вам, не так ли? В прямом физическом смысле. Вообще самое главное — это быть немного более внимательным. Найти минутку, которая будет полностью посвящена именно вашему ребенку и никому другому. Пусть в эту минуту он почувствует, что сейчас в мире нет никого, кроме вас и его. И тогда никакие НЛП-методики не будут нужны. Как не нужны костыли человеку, который прекрасно ходит сам.